не какие-то там гостинцы, как он выразился. От него Инне Матвеевне ничего не было нужно. Наоборот, она сама бы его кормила и одевала, пусть бы только так лежал и пускал дым колечками. Но он не понимал этого. Да, впрочем, она ничего ему и не сказала. Он вдруг стал вываливать на ее шелковое в ромбиках зеленое одеяло банковские тугие пачки 100-рублевок. По 10 тысяч в пачке.